Глава 8. Культура. Никакая культура немыслима без осознания того, что человек – существо двойственное по природе. Обладая телесным, земным бытием, он отличается от животного, потому что является собой также и существо духовное. Ему присуще знание мира идей. Этому созданию ведомы истина, добро, красота, суть свободы и справедливости, любовь и милосердие. В основе каждой культуры лежит идея, что человек выводит свое достоинство и свою личность не из того, что он есть, из крови и плоти, но из того, чем он должен быть, носителем неприходящих жизненных ценностей, которые образуют все лучшее человеческого бытия, образ человеческого достоинства. Вес материальный – указывает цену золоту, моральной личности. Как сказал Балтазар Гроссиан в своем шедевре «Карманный оракул и искусство благоразумия», 1646 год. Эти ценности универсальны, ибо справедливы для всех людей и вневременны, ибо действенны на все времена. Культура. Это знание и формирование нематериальных духовных качеств, представленных в виде культурного наследия. Лишь те произведения, которые независимы от времени, ибо продолжают от поколения к поколению говорить с нами, обладают должными качествами, потому что только они способны выразить вневременную реальность, донести идею. И именно из-за этого требования, этого качества вневременности, культура, духовные ценности беззащитны. Культура должна быть беззащитна, нефункциональна и бескорыстна. В этом заключается секрет ее вневременного значения. К собору, стихотворению, скульптуре, вневременному повествованию, струнному квартету, песне – по самой их сути не могут быть применимы такие характеристики, как функция или польза. Все эти творения имеют что сказать нам, не наоборот. Единственно правильная позиция в отношении к вневременному – отзывчивость, непредвзятость. Лишь тогда, когда мы непредвзято вслушиваемся, всматриваемся, переживаем, эти творения человеческого духа без слов «О сути помыслов своих и вечной тайне говорят», как писал нидерландский поэт Леопольд. Человек, приобщенный к культуре, поэтому представляет собой противоположность всем тем утилитаристам, материалистам, идеологам, которые все сводят к вопросу «Какой мне от этого прок? Что мне это даст? Как мне этим воспользоваться?» Никакую истину, никакую ценность никогда невозможно познать без непредвзятости, которая необходима, чтобы отбросить внешнее и кажущееся. Не случайно Кант говорит о необходимости незаинтересованного удовольствия, а Гроссиан отмечает в своем «Карманном оракуле» «Непредвзятое мышление было во все времена питательной почвой житейской мудрости и источником радости для достойных людей. Что такое культура? В небольшом, но блестящем трактате Гроссиан дает краткую и выразительную формулировку. Человек рождается варваром. Воспитываясь, он изживает в себе животное. Личность создается культурой, и чем ее больше, тем личность значительнее. Вернемся ненадолго в Пирей, в теплые послеполуденные часы. Сократ со своими друзьями рассуждает о значении справедливости. Глаукон продолжил беседу своей историей о кольце, которое могло сделать невидимым и тем самым сообщить человеку всемогущество, так что он получал возможность вести себя как животное. Это тот самый варвар, о котором говорит Гроссиан. «Ты варвар?» Если не располагаешь единственным знанием, которое нужно для поддержания твоего человеческого достоинства, что необходимо упражняться в совершенствовании добродетелей и восприятии духовных ценностей, того, что делает возможным сосуществование в гармонии с ближними. В непревзойденном определении Гёте культура – постоянное упражнение в почитании того, что выше нас, то есть божественного, того, что ниже нас, то есть земли, и того, что равно нам, то есть ближних, и тем самым почитание собственного достоинства. Вот культурное воспитание, о котором говорит Грассиан, восхождение из того, чем также является человек, слепой силой, варваром. Пусть так. Этот образ, этот идеал человека есть аристократический идеал. И все же не аристократизм в силу рождения, но приобретаемая самим индивидуумом принадлежность к аристократии духа. Вот суть культурного идеала для всех времен. Аристократизм везде, где добродетель. Но добродетель не везде, где аристократы. Данте. Заботиться об этом идеале, об этом наследии – задача, которую Сократ возлагает на интеллектуалов. Как нужно жить? Нравственный вопрос, с которого начинается культура. И интеллектуалы, те привилегированные, чья влиятельная позиция определяется их главной задачей, способностью различать, distinction, перед интеллектуалами ради дальнейшего существования культуры стоит задача хранить и передавать самое лучшее, самое ценное в накопленном знании. Они должны заниматься этим ради познания истины, ради того, чтобы различать между ценным и цены не имеющим, между добром и злом. И именно потому, что духовные качества бытия универсальны и вневременны, эти ценности трансцендентны и абсолютны. Однако ни одно смертное существо никогда не сможет стать обладателем абсолюта. Поэтому никто из знатоков наилучшего никогда не сможет претендовать на абсолютную истину. И все это, как в Талмуде, разговор, который не имеет конца. Таковы суть. Неужели нам следовало бы написать «были» черты идеального государства и идеального человека, поисками чего был занят Сократ, когда хотел найти значение такой ценности, как справедливость?